Она действительно думала слишком далеко, хуа-хуа, иногда я действительно хочу открыть твою голову и глянуть, о чем ты думаешь. Шэнь Шиэнь была в ярости. Слушай, трудно встретить такого человека, как Бао Си Цин, верно? Даже если в один день все закончится, но разве не хорошо иметь такую прекрасную первую любовь, о чем ты беспокоишься? Юнхуа улыбнулась и опустила голову. Ах, я действительно сойду с ума. Хуа-хуа, скажем так, ты можешь принять, что Бао Си Цин и другая девушка будут вместе. Хорошая возможность перед тобой. Если ты упустишь свой шанс, в будущем ты не пожалеешь об этом. Шэнь Шиэнь почти выругалась. Юнхуа смотрела вниз и ничего не сказала. Я действительно. Ладно, делай, что хочешь. Шэнь Шиэнь была настолько разгневана, что не могла сдержать свою ярость, когда увидела ее такой. Сначала я думала, что ты была впереди всех нас, но теперь кажется, что ты действительно слишком консервативна и старомодна. Юнхуа продолжила молчать, но в ее сердце был голос, который продолжал кричать. Нет, она не слишком старомодна и не слишком консервативна, она просто амбициозна. Она хочет слишком многого. Она не хотела только первой любви, которая может умереть в любой момент. Она не хотела, чтобы он стал так называемым хорошим воспоминанием. Она не хотела видеть его с другими девушками. Он ей нравился. Она хочет, чтобы она тоже ему нравилась. Она хотела, чтобы его глаза видели только ее и больше никого. Она хочет, чтобы его рука держала только ее, и она хочет, чтобы его губы целовали ее. Она хотела монополизировать все, что у него было. Держаться за руки, целоваться, жениться, завести детей и провести вместе всю жизнь. Это ее истинное сердце. Это было ее честолюбие, поэтому она не могла говорить с другими, и она даже не смела слишком много думать об этом, потому что со временем ее амбиции только растут. Амбиции, которые постепенно выходят из-под контроля. Глава 358. Не подозревая о привязанности. Ладонь Юнхуа была слегка потной. Амбиции, от которых она уклонялась, были полностью обнажены словами Шэнь Шиэнь. Она больше не могла прятаться и убегать. Она точно знала, что она амбициозна по отношению к нему. На самом деле она была не 14-летней девочкой, она была достаточно зрелой, но она также знала, что она больше не была нормальным человеком. Раньше она подавляла свои амбиции, хотя, возможно, она не смогла бы полностью от них избавиться, но, по крайней мере, на этом этапе она не потеряла бы контроль. Может быть, он скоро уйдет и порвет с ней все связи. Но теперь ее подавленное честолюбие вспыхнуло и больше не может быть скрыто. Юнхуа очень боялась, она действительно боялась, что станет следующей Уинму. Хуа-хуа, что с тобой? Шэнь Шиэнь увидела, что лицо Юнхуа побледнело, и быстро спросила. Тебе неудобно? Или я что-то не так говорю? Не сердись, я не хотела тебя обидеть. Все в порядке? Юнхуа улыбнулась. Я просто немного устала. Шэнь Шиэнь некоторое время смотрела на нее и не могла не сказать. Ты слишком сильно на себя давишь. Я всегда чувствую, что ты никогда не выглядишь по-настоящему счастливой. Юнхуа на мгновение была ошеломлена. Почему ты так думаешь? Почему бы и нет? Когда ты с нами, ты постоянно говоришь и смеешься, но, когда ты одна, ты всегда занята и постоянно находишь себе работу, но как только ты не занята, ты просто стоишь в оцепенении без выражения на лице, и твои глаза особенно угнетенными. Иногда я чувствую, что ты можешь в любой момент улететь. Правда? Юнхуа была немного удивлена. Да. Шэнь Шиэнь прикусила губу и сказала. Я очень долго волновалась и боялась сказать это. Хуа-хуа, если ты несчастна, тебе не нужно продолжать смеяться и выглядеть счастливой. Кто может обвинить тебя в том, что ты хочешь сделать? Ты не ангел, и ты не обязана приносить святой свет всем людям. Юнхуа немного колебалась. Шэнь Шиэнь внезапно снова улыбалась. Но когда ты с Бао Си Цином, ты всегда невольно смотришь на него. Всякий раз, когда ты сидишь на диване, ты наверняка накрываешь его одеялом. Когда ты будешь есть, ты обязательно поставишь перед ним его любимые блюда. И когда мы упоминаем его, твои глаза всегда светятся. Юнхуа была немного смущена. Она действительно это делала. Бао Си Цин то же самое для тебя. С улыбкой сказала Шэнь Шиэнь. Давай не будем говорить о том, что он сделал для тебя. Я не знаю, чувствовала ли ты это, но пока ты там, глаза Бао Си Цина вряд ли будут смотреть на других. Кроме того, когда он разговаривает с тобой, он никогда не кажется холодным и страшным, но выглядит нежным и внимательным. Юнхуа не могла удержаться, чтобы протянуть руку и сжать сердце. Вернувшись домой, Чуюй отвел Минцы к Ба Сицину, а Юнхуа быстро пошла домой, увиделась с мамой и вернулась в свою комнату. Она лежала на кровати, глядя на голубое небо и белые облака на потолке. Через долгое время она медленно протянула руку и закрыла глаза. «Хуа-хуа, позови Сяцина и Чуюя». Сяцин сказал, что твой новый учитель тоже придет. «Поспеши, иначе еда станет холодной». Цзян Хуан Цин постучала в дверь. Рука, закрывающая глаза, сжалась в кулак, и через мгновение Юнхуа открыла глаза и неожиданно села. Глава 359. Не могу найти останки жертвы. Как только Юнхуа вышла из двери своей квартиры, она увидела, что дверь в квартиру Чуюя тоже открыта, и из нее выходил Линь Нан. «Капитан Линь», — поздоровалась Юнхуа. Когда Линь Нан увидел Юнхуа, он мгновенно обрадовался. Он быстро оглянулся назад и увидел, что никто не последовал за ним, поэтому он взял Юнхуа за руку и сказал: «Ученица Юнхуа, давай пойдем в коридор и перекинемся парой слов». Пока Юнхуа не реагировала, Линь Нан уже затащил ее в угол. Она быстро успокоилась и подозрительно посмотрела на него. «Капитан Линь, что-то случилось». У нее действительно была не очень хорошая интуиция. Конечно же, Линь Нан понизил голос и сказал: «Тут такое дело, ученица Юнхуа, может быть, мне все еще нужна твоя помощь». «В чем дело?» Юнхуа быстро насторожилась. «Понимаешь, мы не нашли тела других жертв, которые в прошлый раз указала Уинму». Линь Нан был немного смущен. Юнхуа нахмурилась, и это действительно было связано с Уинму, но она не поняла, что имел в виду Линь Нан. «Так, мы уже проверили, и жертвы, о которых сообщила Уинму, действительно имели свое дело и находятся в списке пропавших без вести. Самые ранние пропали без вести 7 лет назад. У нас есть основания полагать, что они действительно были жертвами Уинму». Линь Нан кашлянул и продолжил: «Мы пошли проверить места, но трупы вообще не были найдены». Юнхуа все еще смотрела на Линь Наня. «Если вы не можете найти трупы, продолжайте искать. Что она может сделать, чтобы помочь?» «Мы снова допросили Уинму. Он сказал, что места были правильными, но он отказался предоставить больше информации». Линь Нан был беспомощен. «Он знает, что в нашей стране нет соглашения о признании вины, как за границей, независимо от того, говорит он это или нет, окончательный результат не изменится». «Капитан Линь хочет, чтобы я выяснила это?» – спросила Юнхуа. Линь Нан быстро покачал головой. «Конечно, нет. Без разрешения Боэра я не позволю тебе снова увидеть Уинму. Так что капитан Линь хочет, чтобы я сделала?» Линь Нан поджал губы и наконец стиснул зубы и сказал: «Я хочу, чтобы ты помогла нам найти тела. Нет, надо сказать, что это останки жертв, в конце концов, они давно убиты. Я боюсь, что у них нет целых тел». Юнхуа расширила глаза и немыслимо посмотрела на Линь Наня. «Капитан Линь, с вам все в порядке? Так много опытных полицейских не могут ничего найти, как я могу найти?» «А Уинму сказал, что ты можешь их найти», — выпалил Линь Нан. «Линь Нан». В этот момент за его спиной раздался холодный голос. Тело Линь Наня мгновенно встряхнулось. Юнхуа тут же повернулась и невинными глазами посмотрела на Ба Сицина. Сидевший в инвалидной коляске Ба Сицин выглядел очень хмурым и источал ужасную холодность. Линь Нан набрался смелости и стиснул зубы. «Юнхуа, я прошу тебя помочь. Неважно, если ты не сможешь ничего найти, но просто попробуй». А Уинму указал только грубое местонахождение трупов. «Без подсказок мы не сможем ничего найти, даже если потратим несколько лет. Но он сказал, что ты можешь их найти». Лицо Ба Сицина было уже безобразным. Линь Нан быстро сузил шею и спрятался за Юнхуа. Юнхуа была немного ошеломлена. Она посмотрела на Линь Наня и снова посмотрела на Ба Сицина. Некоторое время колеблись, она подошла к Ба Сицину. «Давай поговорим, хорошо? Глава 360. Можешь ли ты доверять мне?» Юнхуа закатила коляску с Ба Сицином в дом. Минцы поднял палец вверх Линь Наню. Линь Нан слабо прислонился к перилам, тяжело дыша и вытирая холодный пот. Юнхуа покатила коляску с Ба Сицином к кабинету. Она отпустила инвалидное кресло, обошла вокруг него, медленно присела, положила руки ему на колени и посмотрела на него. «Я готова помочь капитану Лину», — прошептала Юнхуа. На лбу Ба Сицина появилось несколько черных линий. «Тебе не нужно этого делать». «Нет, я просто хочу проверить свои чувства». Юнхуа подняла голову, уставившись прямо на Ба Сицина, и сказала слово за словом. Ба Сицин сжал брови. Голос Юнхуа был очень легким. А Уинму сказал, что он чувствует от меня знакомое дыхание и что я такая же. «Ты не такая, как он», — твердо сказал Бао Си Цин. Юнхуа улыбнулась. «Я не уверена. Бао Си Цин, когда ты впервые привел меня в ту квартиру, мне было очень неудобно в ванной комнате. Ты сказал, что это было настоящее место убийства. На самом деле я солгала тебе. В то время я не чувствовала себя плохо, но это было какое-то странное волнение. Волнение, казалось, заставило мои кровеносные сосуды взорваться». Лицо Бао Си Цина слегка изменилось. Юнхуа прикусила губу и неохотно улыбнулась. «Я боюсь этого чувства. Только когда Ау Инму сказал, что чувствует знакомое дыхание, я просто поняла, что, возможно, я тоже такой человек. Не думай об этом». Бао Си Цин взял ее за руку и крепко сжал. «Ты не такая, ты никогда не станешь как Ау Инму». Но Юнхуа поджала губы и покачала головой. Долгое время она молчала, а потом тихо заговорила. «Я не уверена, я действительно не уверена. Если я и Ау Инму не похожи друг на друга, почему я должна волноваться от того, что он делает? Почему я могу полностью понять его чувства?» Она подняла голову, с тонким слоем водяного тумана в ее глазах, и изо всех сил пыталась заставить себя взглянуть на него с улыбкой. «Брат Цин, я боюсь, я действительно боюсь стать им. Я боюсь причинить боль моему любимому человеку, как он. Я не хочу становиться таким дьяволом. Может быть, ты не должен был спасать меня в прошлый раз?» «Нет». Бао Си Цин протянул руку, вытирая слезы, которые неосознанно скатывались по ее щекам. Его глаза были твердыми. «Ты не станешь им, и ты не причинишь вреда человеку, которого любишь. Хуа-хуа, жизнь на самом деле очень проста. В исследовании психологии у большинства преступников было трагическое детство. Состояние Ау Инму было более серьезным, а повреждение мозга привело к тому, что он не мог воспринимать эмоции нормальных людей. Кроме того, он родился с дополнительной Y-хромосомой. Голос Бао Си Цина был неторопливым, но очень твердым. «Но знаешь, есть так много людей, у которых было жалкое детство. Некоторые люди предпочитают усердно работать, чтобы стать более успешными, но некоторые предпочитают просто принять эту жизнь и все время жаловаться на несправедливость мира или даже стать преступником. Все зависит от собственного выбора. В каждом живет маленький дьявол. Пока ты можешь его запереть в клетке, ты не причинишь вреда другим». Слезы Юнхуа скатились. «Могу ли я это сделать?» «Можешь». Бао Си Цин нежно посмотрел на нее и снова протянул руку, чтобы помочь ей вытереть слезы. «Я верю в тебя». Юнхуа глубоко вздохнула и некоторое время смотрела на него, прежде чем расплакаться. «Я раздражаю?» «Нет». Внезапно лицо Юнхуа немного покраснело. «Я все еще хочу помочь капитану Лину. Я должна доказать себе, и я должна доказать тебе, что я могу контролировать маленького дьявола в моем сердце». Она сжала кулаки и посмотрела на него горящим взглядом. Ее глаза были полны ожидания. «Ты можешь мне доверять?» Глава 361, Музыкальная академия. Линь Нан был очень взволнован. Он не знал, что Юнхуа сказала Бао Си Цину, но Бао Си Цин фактически согласился позволить Юнхуа попробовать найти следы жертв. На самом деле, Линь Нан не был уверен, сможет ли Юнхуа найти останки жертвы. В конце концов, то, что сказал такой человек, как Ау Инму, нельзя рассматривать с точки зрения нормального человека. Но он ничего не мог с этим поделать. Ау Инму объяснил так много и даже рассказал о размерах останков жертв, но полиция не нашла останков ни одной из жертв. Из-за этого начальник был зол. «Во всяком случае, они не могу найти, поэтому давайте попробуем дать шанс Юнхуа. Что если она найдет что-то?» На следующий день настала суббота. Первой жертвой в списке была Байхэ, и Ау Инму сказал, что он поместил ее в консерваторию. Какая именно консерватория? На самом деле это было легко найти. Когда он проверил отчет об исчезновении Байхэ и ее личную папку, он узнал, что она студентка университета Цзянда, а в университете Цзянда есть консерватория. Полиция провела обыск в музыкальной консерватории Цзянда и за ее пределами, но не нашла никаких следов Байхэ. Юнхуа закатила коляску Бао Си Цина на территорию консерватории. Их сопровождали Чу Юй, Линь Нан, Хэ Вэй и Чжоу Шинбэй Цань. Музыкальная консерватория Цзянда имеет форму небольшого квадрата с небольшим бассейном с фонтаном. Возле бассейна есть группа статуй. Спереди женщина играет на флейте, сбоку сидит женщина, 10 пальцев которой лежат на гуцине, и в конце женщина играет на пипе. Эта группа статуй соответствует стилю консерватории, а древние женские статуи выглядят очень красиво. Всякий раз, когда наступает ночь, зажигаются огни в нижней части фонтана. Эта группа скульптур будет окрашена разноцветными огнями, а фонтан будет танцевать под музыку. Это очень привлекательная сцена музыкальной консерватории Цзянда. За центральной площадью находится очень знаменитое здание музыкальной консерватории, музыкальный корпус. Это главное здание консерватории. Его форма похожа на огромную раковину. Линь Нан привел группу в главное здание консерватории. Сегодня суббота, занятий нет, но в музыкальном корпусе всегда слышно музыку. Многие ученики практикуют или репетируют программы. Мы искали изнутри и снаружи, вообще ничего, тихо сказал Линь Нан. На самом деле Юнхуа очень нервничала, она не знала, сможет ли она что-то найти. Если она не может ничего найти, это лучше. Тогда это означает, что Ау Инму говорит чепуху, и она не такая же, как он. Юнхуа, как ты будешь искать? С чего начать? Спросил Линь Нан. Юнхуа покачала головой. Я не знаю. Давайте посмотрим. Линь Нан хотел продолжить расспрашивать, но его слова были заблокированы холодными глазами Бао Си Цина, и он низко опустил голову. Юнхуа хотела гулять в одиночестве, но Бао Си Цин не согласился. В конце концов не было другого выхода, кроме как позволить другим оставаться на месте, а она покатила Бао Си Цина вокруг консерватории. С первого этажа на второй этаж, на третий этаж вплоть до восьмого этажа. В каждый класс, ванную комнату и даже склад, Юнхуа вошла и проверила все, что могла. Это заняло более 2 часов. К счастью, музыкальное здание не очень большое, в противном случае Юнхуа чувствовала бы себя очень уставшей. Но даже так, после того, как она ушла, Юнхуа немного устала. «Вы что-нибудь нашли?» Линь Нан волновался и смотрел вперед. Юнхуа покачала головой. Мгновенно на лице Линь Наня появилось огромное разочарование. Глава 362. Красота в статуе. Не нашла. Настроение Линь Наня было очень сложным. Может быть, это немного проще, если она ничего не найдет. В конце концов, если бы что-то нашлось, ему пришлось бы найти способ объяснить, откуда это взялось. Так будет намного проще, можно даже сказать, что Ау Инму преднамеренно ввел в заблуждение полицию, а список некоторых пропавших без вести был использован для обмана полиции. Но как офицер полиции Линь Нан был более склонен верить в то, что сказал Ау Инму. Он слишком хорошо знал о пропавших женщинах. Если останки жертв действительно могут быть найдены, дела этих пропавших без вести лиц могут быть закрыты, а семьи могут получить объяснение. Если они не могут их найти, они навсегда останутся пропавшими без вести. «Извините, капитан Линь, я не смогла вам помочь», — сказала Юнхуа с сожалением. Линь Нан махнул рукой. «Все в порядке, или перейдем на следующее место, чтобы посмотреть». На самом деле, у него не было слишком много ожиданий, так много жертв, так много мест, чтобы проверить, будет отлично, даже если они могут найти только одну. Юнхуа кивнула в знак согласия. Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся. «Уже полдень, давайте пообедаем и затем пойдем дальше». «Да, верно, мы можем перекусить в небольшом ресторанчике, который находится недалеко отсюда». Линь Нан быстро взбодрился и рассмеялся. Группа вышла из главного здания. Юнхуа все еще толкала инвалидное кресло Бао Си Цина. Проходя мимо фонтана на музыкальной площади, они увидели пару, которая фотографировалась. Девушка стояла у бассейна и держала одну из статуй. Ее парень присел, чтобы сфотографировать ее. «Да, прямо под этим углом, фото будет очень красивым», — сказала девушка с улыбкой. Когда парень возился с объективом цифрового фотоаппарата, он крикнул девушке. «Вин-вин, аккуратнее, не сломай статую». «Как я могу ее сломать?» Девушка потеряла дар речи. «Это статуя. С ней ничего не случится, даже если я сильно надавлю на нее. Эта статуя очень хрупкая. Когда я впервые пришел в университет, старшие искренне предупреждали нас не трогать статуи в фонтане. Говорят, что несколько лет назад кто-то сломал статуе ногу. Отправка ее на ремонт стоила больших денег». Внезапно Юнхуа отпустила подлокотник инвалидного кресла Бао Си Цина и шаг за шагом направилась к фонтану. Линь Нан был немного странным. «Что ты делаешь, Юнхуа?» Но Юнхуа не услышала голос Линь Наня и подошла прямо к девушке, которая цеплялась за статую. «Можешь немного отойти?» Девушка, которая фотографировалась, странно посмотрела на Юнхуа. «Я еще не закончила». Затем она улыбнулась парню и закричала. «Дачен, быстро фотографируй». «Отлично, я сделал несколько фотографий, Они очень красивые, будь уверена», — быстро сказал парень. Затем девушка с улыбкой спрыгнула со статуи и побежала к своему парню, чтобы посмотреть фотографии на цифровой камере. «Ух, цифровая камера снимает великолепно. К сожалению, память слишком мала. Давай пойдем в исторический колледж. Я слышала, что в историческом колледже много древних зданий». Пара медленно ушла. Юнхуа подошла к бассейну с фонтаном и внимательно посмотрела на статуи. «Она что она делает?» Линь Нан поморщился. Лицо Бао Си Цина стало немного задумчивым. Минуту спустя Юнхуа повернула голову и посмотрела на Линь Наня, указывая на статую древней женщины, которая играла на флейте. «Это она. 363. Эта глава пустая и это не ошибка. До этого момента с нумерацией глав на разных сайтах полный бардак. Я находил китайские сайты, где нет 363 и краткой главы. Мой исходник как раз с такого сайта находил, где все предыдущие главы идут по порядку, но где-то что-то сдублировано. Анлитеры вообще резали главы по-своему, по количеству символов, поэтому у них нет названия глав, ибо их вариации не совпадают с китайским. Мало того, у анлитеров и соответственно в других русских переводах очень часто в главах отсутствуют целые куски текста, которые есть в китайском. Я пошел по пути того китайского источника, с которого у меня идет с самого начала, поэтому 363 и краткой главы нет, и это не ошибка. Никакой текст не пропущен. Глава 364, он гордится ею. До этого момента с нумерацией глав на разных сайтах полный бардак. Я находил китайские сайты, где нет 363 и краткой главы. Мой исходник как раз с такого сайта находил, где все предыдущие главы идут по порядку, но где-то что-то сдублировано. Анлитеры вообще резали главы по-своему, по количеству символов, поэтому у них нет названия глав, ибо их вариации не совпадают с китайским. Мало того, у анлитеров и соответственно в других русских переводах очень часто в главах отсутствуют целые куски текста, которые есть в китайском. Я пошел по пути того китайского источника, с которого у меня идет с самого начала, поэтому 363 и краткой главы нет, и это не ошибка. Никакой текст не пропущен. В статуе фонтана спрятано тело. Это шокирующая новость. Всего за несколько часов распространилась по всему университету Цзянда. Только статуя женщины, которая играет на флейте, была забрана полицией, но из-за давления общественности университет не имел другого выбора, кроме как разбить две другие статуи, чтобы доказать ученикам, что это настоящие статуи и внутри ничего не было. Из останков трупа было видно, что жертвой была женщина от 18 до 22 лет, но является ли это байха или нет, требуется провести идентификацию ДНК. Отделение останков жертвы от статуи трудно, громоздко и отнимает много времени. Конечно, эта задача остается за судебно-медицинским отделом. Линь Нан с удовлетворением пригласил всех в небольшой ресторанчик на обед. «Хуа-хуа, как ты догадалась, что тело окажется в статуе?» – спросил Линь Нан. Юнхуа держала палочки для еды, но не имела аппетита. Потребовалось некоторое время, чтобы взглянуть на Линь Наня. «Капитан Линь, пожалуйста, не спрашивай». «Хорошо, я не буду спрашивать. Огромное спасибо тебе, Юнхуа», – поблагодарил Линь Нан. Юнхуа кивнула. Бао Си Цин поставил тарелку с белой рыбой перед Юнхуа и сказал: «Семьи жертв действительно жаждут получить ответ, будь они мертвые или живы. На протяжении многих лет у них было достаточно боли, и им нужен конец. Без тебя девушка была бы заключена в статую навсегда, но теперь она может наконец отдохнуть, а ее семье больше не нужно страдать». Юнхуа повернула голову и посмотрела на Бао Си Цина. Две пары глаз смотрели друг на друга. Она увидела доверие в его глазах и нескрываемую гордость. Он гордился ею. Она все сделала правильно. Юнхуа слегка улыбнулась, кивнула головой и медленно положила белую рыбу в рот. «Мясо нежное, гладкое, свежее и вкусное. Хуа-хуа, я хочу нанять тебя в качестве нашего консультанта. В нашем участке работают одни бесполезности, которые только зря получают зарплаты. С этого дня я официально объявляю тебя нашим полицейским консультантом», — рассмеялся Линь Нан. Юнхуа тоже почувствовала его радость и засмеялась. После еды и короткого перерыва они отправились в парк Цзянси, где Ауин Му спрятал вторую жертву, Чжэн Чжу. С парком Цзянси Юнхуа хорошо знакома. Он находится не слишком далеко от ее дома. Именно здесь она первый раз увидела Шэнь Ши и не спасла ее из озера. Место, где ее похитил Ауин Му. Теперь, когда тело Чжэн Чжу находится в парке Цзянси, это может объяснить, почему Ауин Му оказался в парке Цзянси в тот день. Но парк Цзянси слишком большой. Ауин Му только грубо указал парк Цзянси, другого направления не было. Мы проверили все камеры в парке, но их всего несколько, и никаких признаков Ауин Му в этих местах обнаружено не было. Сначала мы можем временно исключить эти места, но даже в этом случае, область поиска слишком велика. Где начинать искать? С головной болью спросил Линь Нан. Глава 365. Исполнение желаний жертвы. Здесь действительно трудно искать. Парк Цзянси занимает площадь около 300 акров. Здесь есть озеро, горы и леса. Хотя горы не очень большие, растительность там очень пышная. Из-за нехватки управленческого персонала в парке большое количество людей занято выращиванием саженцев. Никто этим не управляет, пока это не вредит первоначальной экологии. Всем лень обращать внимание. 121-41 гектар. Это реально много. Ауин Му спрятал тело жертвы в парке без зацепок. Его действительно трудно найти. Полиция уже использовала полицейских собак. Ночь Женчжу пропала без вести более 6 лет назад. Если Ауин Му не похоронил ее очень поверхностно, 6 лет достаточно, чтобы уничтожить все следы, и чтобы полицейская собака ничего не нашла. Теперь Линь Нан может молиться только о том, чтобы Юнхуа смогла сотворить еще одно чудо. Тело Байхэ, первой жертвы, было действительно найдено в консерватории, и этого достаточно, чтобы доказать, что Ауин Му сказал правду. По крайней мере, жертва существовала, и местонахождение жертвы также было правильным. Из-за этого дело Ауин Му поднялось на несколько уровней, а Линь Нан и многие полицейские находятся под большим давлением. В последние 2 дня неизвестно откуда подул ветер, и некоторые члены семьи пропавших людей пришли искать неприятностей. Таким образом, единственный выход – найти всех жертв как можно скорее. Многие убийцы возвращаются на место преступления, чтобы вспомнить прошлые чувства, а также удовлетворить их ненормальные психологические потребности. Поэтому все думают, что Ауин Му приехал в парк Цзянси в тот день, просто чтобы испытать волнение, но не ожидал встретить Юнхуа. Ввиду этого их маршрут в парк Цзянси также начинался по пути, по которому проходил Ауин Му. Юнхуа медленно подтолкнула коляску Бао Си Цина и огляделась. Поздней осенью солнце все еще ослепительно, но не так жарко, а потому что сегодня суббота, в парке много людей, и многие родители привели своих детей играть. Юнхуа увидела скамейку, на которой сидела в тот день. Она сидела на этой скамье, как потерянная душа. В то время она не знала, как долго Ауин Му следил за ней. Юнхуа отпустила инвалидное кресло Бао Си Цина, подошла и села на эту скамейку. На ее лице не было выражения, и она бесцельно огляделась вокруг. Бао Си Цин не беспокоил ее и просто тихо смотрел на нее. Линь Нан не мог этого вынести и прошептал: «Я проанализировал возможные места в парке раньше, но их слишком много, и управление здесь очень плохое. Такой большой парк, черт возьми. Ауин Му мог просто выбросить труп в озеро, поэтому мы сразу же послали водолазов, но на дне слишком много водорослей. Если не осушить все озера, невозможно что-то найти, не говоря уже о том, чтобы». Линь Нан продолжал жаловаться, но снова встретил замораживающий взгляд Бао Си Цина и быстро заткнулся. Вместо этого Чжоу Шинбэй Цань подумал и сказал: «Это не должно быть озеро. Байхэ из бедной семьи, но она преследует свою мечту стать известной в музыке. После поступления в консерваторию она не могла позволить себе заплатить за школьные сборы и работала в баре, чтобы оплатить за обучение. Она встретила Ауин Му здесь. Ауин Му поставил ее перед консерваторией. Пусть она слушает свою любимую музыку каждый день». В определенной степени, удовлетворяя собственное возбуждение, Ауин Му также удовлетворяет желание жертв. Чжоу Шинбэй Цань посмотрел на Линь Наня. «Итак, вопрос в том, чего желала Чжэн Чжу». Глава 366. Могучее древнее дерево. Линь Нан молча посмотрел на Чжоу Шинбэя Цаня. «Ты ставишь себя на место Ауин Му?» Чжоу Шинбэй Цань пожал плечами. «Я только изучаю криминальную психологию». Линь Нан был беспомощен. «Во всяком случае, нормальные люди не могут догадаться, о чем думают психически больные». Чжоу Шинбэй Цань засмеялся. «Это не имеет значения, но ты не должен позволить второму брату тебя услышать». «Хорошо, я просто пошутил». Линь Нан поспешно попросил пощады. Он задумался на мгновение и сказал: «Я помню, что в файле Чжэн Чжу написано, что у нее было врожденное заболевание сердца, и она была хрупкой и больной с детства. В школе она часто была изолирована от своих одноклассников, потому что однажды у нее была ссора, и она упала в обморок, и тогда больше никто из одноклассников не осмелился разговаривать с ней, чтобы случайно не стимулировать ее. Из-за этого она не выдержала и бросила школу, а ее семья не смела позволить ей идти на работу. Чжоу Шинбэй Цань прищурился. Так что ее самым большим желанием должно быть хорошее здоровье. Здоровье разве ее не следует доставить в больницу? Линь Нан потерял дар речи. Чжоу Шинбэй Цань ничего не сказал, но посмотрел на Юнхуа. Юнхуа некоторое время сидела на скамейке, затем медленно посмотрела вдаль. Она смотрела бесцельно. Через несколько минут ее взгляд внезапно упал на одно место. Она встала и пошла вперед, выходя из ровной дорожки и наступая на мягкую траву. Вскоре вокруг было много играющих детей. «Берегись!» Дети играли в футбол, и кто-то случайно пнул мяч в сторону Юнхуа. «Чиньер, будь внимательнее, быстро извинись перед старшей сестрой». Мама ребенка быстро подбежала и с извиняющей улыбкой посмотрела на Юнхуа. «Старшая сестра, извини». Маленький мальчик послушно извинился. Но Юнхуа, похоже, ничего не слышала. Она пошла прямо вперед, а маленький мальчик и его мать посмотрели друг на друга. «Мама, что случилось с той сестрой?» Не мог не спросить маленький мальчик. Бао Си Цин, который следовал сзади, остановился и прошептал маленькому мальчику. «Трава здесь неровная, и легко повредить лодыжку. Лучше пойти на стадион, чтобы поиграть в футбол». Маленький мальчик быстро посмотрел на свою мать. «Старший брат говорит правду. Брат, ты пнул мяч и повредил ногу, поэтому ты в инвалидной коляске?» «ГМ», серьезно кивнул Бао Си Цин. «Мама, я не хочу оставаться здесь. Пойдем на стадион, чтобы поиграть». Маленький мальчик и мать ушли, а Бао Си Цин снова последовал за Юнхуа. В этот момент Юнхуа достигла глубины, и начали появляться небольшие деревья. Чтобы защитить деревья, вокруг дерева сооружают квадратный бетонный забор полметра в высоту. Перед Юнхуа было очень большое сапониновое дерево, ствол примерно такой же толстый, как два человека. В это время несколько родителей, наблюдая за детьми, сидели на бетонном заборе дерева и болтали, а дети играли в окружающей траве. Юнхуа подошла и встала под деревом, листья которого пожелтели и начали опадать. На ее лице не было никакого выражения. Через несколько минут она опустила голову и посмотрела на ствол дерева и толстые корни. Больница никогда не означает здоровье. За исключением персонала и родственников больных, зачем здоровые люди пойдут в больницу? Все, кто попадают в больницу, больные и нездоровы. Как пациент, который болел с детства, Чжэн Чжу, должно быть, была в больнице бесчисленное количество раз, и она, вероятно, ненавидит это место больше всего. Чжоу Шинбэй Цань медленно сказал: «И в моем понимании здоровье означает жизненную силу, что является самым энергичным и здоровым в этом парке». Глава 367. Скелет под корнем дерева. На бетонном заборе дерева была размещена табличка. Сапонария, также известная как акация, цветет с марта по май, растет в северных и южных районах Китая. Возраст этого дерева составляет больше 1000 лет. В провинции Цзянси это дерево называется деревом тысячелетней давности, и в городе Цзянси оно имеет определенную репутацию. Линь Нан посмотрел на Юнхуа, стоящую под высоким деревом, а затем повернулся, чтобы взглянуть на Чжоу Шинбэй Цаня. Он озадаченно спросил: «Дерево?» Чжоу Шинбэй Цань посмотрел в сторону Юнхуа. Огромное дерево сапонарии было слишком заметным. Он улыбнулся. Что может быть более энергичным, чем тысячелетнее дерево? Это дерево выглядит очень здоровым. Весной и летом оно должно быть очень пышным. Дерево символизирует жизненную силу. Линь Нан сжал губы. Он посмотрел на Чжоу Шинбэй Цаня с ужасающим взглядом, а затем быстро побежал к Юнхуа под деревом. «Ах, Хуа-Хуа, ты что-нибудь видишь?» – спросил Линь Нан. Юнхуа опустила голову, дотронулась пальцем до своих губ и бессознательно укусила ноготь. В этот момент ее настроение было действительно смешанным. Она действительно может это почувствовать. Эмоции Ауинму. Внезапно Бао Си Цин взял ее за руку. «Немного холодно, выйдем на солнце, просто оставь остальное им». Юнхуа коротко взглянула на него, случайно кивнула и толкнула его инвалидное кресло, медленно выходя из затененной области. Солнце снова падает на ее тело. Тепло и нежно. Линь Нан быстро вызвал следственную группу и связался с руководством парка Цзянси. «Не очень интересно выкапывать людей из-под дерева, также нужно координировать свои действия с парком и бюро лесного хозяйства. Это дерево тысячелетней давности. Что он должен делать, если корневая система будет разрушена?» Хэ Вэй был занят переговорами с руководством парка. Чжоу Шэнь Бэйцань стоял на месте, наблюдая за тем, как удаляются Юнхуа и Бао Си Цин. Он слегка опустил глаза и впитал все оставленные эмоции. Юнхуа толкнула инвалидное кресло обратно на скамейку рядом с небольшой дорогой, села на скамейку и посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин слабо улыбнулся и протянул руку, чтобы помочь ей отодвинуть волосы на лбу за уши. «Ты спасаешь их!» Юнхуа поджала губы и продолжила молчать. «Без тебя она всегда будет похоронена в корнях дерева, и пусть дерево будет продолжать извлекать питательные вещества из ее тела, а корни продолжат крепко держать ее кости. У нее никогда не будет дня отдыха, а ее семья также будет бесконечно терпеть муки безнадежности. Это ты спасла ее и успокоила всю ее семью». Юнхуа, наконец, не смогла сдержаться. Она опустила голову вниз, прикрыла лицо рукой и заплакала. Бао Си Цин сжал кулаки, он бессознательно вытянул руку, пытаясь обнять ее. Но, в конце концов, он взял себя в руки и просто нежно погладил ее по волосам. «Не бойся, не бойся, я с тобой». Его голос был очень тихим и нежным, с обнадеживающей силой. Юнхуа посмотрела на него со слезами на глазах. «Почему у меня появилось это ужасное чувство? В прошлый раз, когда я была в ванной, моя кровь закипела, и это волнение заставило меня чувствовать себя холодно, и сейчас. Кроме того, когда я подхожу к нему ближе, я чувствую кровавое волнение. Скажи, почему я это чувствую? На самом деле, это потому, что я похожа на Ауинму. Итак, он был прав, я могу быть сродни ему». Глава 368. «Ты прирожденный охотник». Юнхуа продолжала плакать. Бао Си Цин внезапно засмеялся. Он не мог не протянуть руку и сжать ее щеку. «Глупая». Юнхуа слегка сжалась, и она не могла не протянуть руку и прикрыть лицо. Ее глаза наполнились водяным туманом, и она сказала тоном полным жалоб. «Больно, Хаем, больно, зато ты сразу успокоилась». Бао Си Цин посмотрел на нее со следом неузнаваемой жалости в глазах. «Ты не такая, как он добыча, а ты охотник». Глаза Юнхуа мгновенно расширились, и они даже стали более водянистыми. Она невероятно посмотрела на Бао Си Цина. «Что ты говоришь? Я сказал, что он добыча, а ты являешься охотником». Его тон был очень твердым. «Хуа-хуа, хотя я ненавижу признать это, но ты действительно являешься естественным хищником». Юнхуа была ошеломлена. «Она охотник, возможно, Линь Нан прав, и нужно дать тебе более непринужденную личность, например, специальный советник полиции». Бао Си Цин слегка улыбнулся. Юнхуа была в тумане и даже не могла в это поверить. Вскоре пришло управление парком и несколько чиновников из лесного хозяйства. Линь Нан общался с ними, чтобы начать раскопки как можно быстрее. Они находятся не в том же отделе, поэтому их было действительно трудно уговорить, но Линь Нан использовал свое мощное красноречие, чтобы запугать и соблазнить управление парком и бюро лесного хозяйства. После того, как раскопки начались, Юнхуа было делать больше нечего, но она все еще не уходила и осталась здесь. Она хотела увидеть, как выкопают останки Чжэнчжу. Юнхуа хотела проверить, была ли реальная ситуация такой же, как в ее уме. Правильно, сразу после того, как она почувствовала что-то под этим деревом, в ее мозгу появилась слегка нечеткая картинка. Хотя картинка была нечеткой, она смутно чувствовала, что это было. Особенно, когда Бао Си Цин сказал, дерево будет продолжать извлекать питательные вещества из ее тела, а корни продолжат крепко держать ее кости. Первоначально размытое изображение в ее мозгу сразу стало ясным. Эта картина была настолько страшной, что она хотела убедиться, было ли это только ее воображение, или действительно. Раскопки были очень трудными, потому что корневая система дерева Сапонарии была очень развита. Только после 2 с лишним часов они смогли что-то смутно увидеть. Когда наступил поздний закат, администрации парка пришлось включить аварийное освещение, и только тогда была открыта вся картина. Чжэнчжу не была полностью похоронена под корнями дерева. Это было невозможно сделать, потому что, если вы хотите похоронить ее таким образом, сначала нужно поднять дерево, похоронить ее, а затем снова посадить дерево. Из объяснения, данного университетом, Байхэ находилась в статуе, потому, что вскоре после того, как статуя была установлена, некоторые ученики случайно сбили ее, сломали ноги и повредили статую. Консерватория должна была отправить ее на ремонт и заново установить, когда она вернется. Поэтому, должно быть, когда статую отправили на ремонт, именно тогда Ауинму поместил внутрь Байхэ. Статую легко отправить на ремонт, а с его высоким ИК было достаточно просто придумать бесчисленные способы заменить статую. Незаметно поднять это тысячелетнее дерево и посадить его снова – это не та проблема, которую может решить высокий ИК. Следовательно, Чжэн-Чжу не может быть похоронена непосредственно под корнями. Глава 369. Быть прирожденным охотником. К востоку от дерева, там, где только что стояла Юнхуа. После выкапывания бетонного забора, защищавшего древнее дерево, внизу, на глубине около 2 метров, находится белая кость, плотно оплетенная бесчисленными корнями дерева. На самом деле, полиция проводила раскопки вокруг корней дерева. Хотя можно сделать вывод, что если есть труп, то он должен быть захоронен в окрестностях, но направление действительно неопределенное, и все места можно раскопать только вместе. Когда скелет наконец выкопали, вокруг сапонинового дерева уже был вырыт круглый туннель. Скелет находится на этой стороне строго на восток, слегка желтоватые белые кости обвиты густыми корнями деревьев, почти как коконы. Если осмотреться, в выкопанном круге в этом направлении больше всего корней деревьев. Кажется, что многие-многие корни деревьев притянулись к этому скелету, и их корни переплелись вокруг этой белой кости. На самом деле эту ситуацию легко понять. Крона большого дерева имеет тенденцию вытягиваться к солнечной стороне, а листья на солнечной стороне имеют тенденцию быть более плотными. Что касается корней, то на них не действует солнечный свет, но на них воздействуют вода и питательные вещества. Изначально источники воды вокруг этого древнего дерева были одинаковыми, поэтому ответвления корней во все стороны должны были быть похожими, но на востоке появился лишний скелет. А нет, когда ее только что похоронили, это не был скелет. Труп для большого дерева – масса пищи. Поэтому бесчисленные корни потянулись к этой массе питательных веществ, обернули питательные вещества, впитывали питательные вещества и выжимали питательные вещества. Видя эту сцену, все присутствующие не могли не почувствовать слабый холодок. Юнхуа закрыла глаза. Она подтолкнула инвалидное кресло, чтобы поскорее покинуть это жуткое место. Когда они вышли на тихую дорожку, она прошептала: «Бао Си Цин, когда я находилась под деревом, в моем сознании появилась картинка точно такая же, которую мы сейчас увидели». Дыхание Бао Си Цина на мгновение остановилось, но он быстро вернулся в нормальное состояние, так что никто не заметил этого. «Вот почему я сказал, что ты естественный охотник. Я такая. Разве это не жутко?» – нерешительно спросила она. Бао Си Цин улыбнулся. «Это твой талант». С английского «талант» переводится как «дар». «Дар» представляет собой подарок. «Это подарок тебе с небес». Юнхуа была немного не в своей тарелке, но услышав Бао Си Цина, она сразу же улыбнулась. «Дар с небес». Подумав об этом так, это действительно заставило ее чувствовать себя намного легче. Многие люди обладают всевозможными талантами. Некоторые люди используют таланты во благо, а некоторые – во зло. Таланты не являются хорошими или плохими, все зависит от человеческого сердца. Бао Си Цин посмотрел на нее и медленно сказал: «Хуа-хуа, помни, нужно управлять, использовать и наслаждаться своими талантами. Поскольку Бог дал тебе талант охотника, не трать его зря. Есть много людей, которые ждут, чтобы ты спасла их. Стань отличным охотником». Юнхуа мягко кивнула, и она сразу почувствовала себя расслабленной, словно освободилась от огромного бремени. «Продолжим искать завтра», — прозвучал обеспокоенный голос Бао Си Цина. «Хорошо, Юнхуа тоже хотела попробовать. Я обязательно найду всех жертв, чтобы они могли успокоиться на том свете. Ну, они обязательно будут тебе благодарны», — кивнул Бао Си Цин. Глава 370. Странные люди и странные события. В ту ночь Юнхуа думала, что она не сможет заснуть, но на самом деле она спала очень крепко и ей ничего не снилось. Проснувшись рано утром, она чувствовала себя посвежевшей. С самого утра к ней пришел Линнан. «Юнхуа, директор пообещал, что если ты найдешь еще 3, о, нет, еще 5 жертв, наше бюро наградит тебя специальным сертификатом полицейского советника». Линнан улыбнулся и посмотрел на Юнхуа, чтобы увидеть ее реакцию. «Так 3 или 5?» Юнхуа посмотрела на Линнаня. «Ах, зачем беспокоиться о числах, верно? В любом случае, тебе нужно найти их, так что это дело можно будет быстро закрыть, верно, советник Юнхуа?» Линнан бросил на нее осмысленный взгляд. Юнхуа закусила губу и немного волновалась. «Как мог директор пообещать мне стать советником? Почему он не мог?» Байер сказал: «Директор не мог ничего сделать. ГМ кашель, но по прежнему самым важным были твои выдающиеся способности. Мы потратили много сил и средств, но ничего не нашли, а ты просто небрежно прошлась и дело в шляпе. Но разве директор не сочтет это странным?» Юнхуа выглядела немного обеспокоенной. «Сначала я все еще думал, что это было странно. Как можно объяснить, что ты смогла найти жертв так точно? Я почти думал, что у тебя есть сверхъестественные способности». Но директор совсем не был удивлен. Он только вздохнул и сказал, что спустя столько лет он снова смог увидеть гения. «Гений?» Юнхуа была смущена. «Да», — сказал Линьнан очень таинственным тоном. «Директор скоро уйдет в отставку, он хорошо известный старый полицейский. Директор сказал, что в молодости ему повезло встретить способного человека. Просто посмотрев на лицо человека, он может сразу увидеть, какое преступление совершил этот человек. Сначала этому способному человеку никто не верил, но однажды он указал на шеф-повара в полицейской столовой и сказал, что шеф-повар-убийца с 26 жизнями на руках. Позже было подтверждено, что повар действительно совершил преступление в 8 провинциях, и было более 20 жертв. Глаза Юнхуа расширились. Это еще не конец. В начале 1980-х был один сложный случай, вызвавший сенсацию по всей стране. Теперь он называется «Северная резня 1980-х». В 3 провинциях произошло 6 трагедий, более 40 погибших и раненых. В то время технология была недостаточно развита, и было трудно поймать преступников. Полиция во всех провинциях нервничала, но никто не мог ничего сделать. Линьнан сделал паузу, чтобы накалить атмосферу. Старый директор тогда отправился в провинцию в командировку и стал свидетелем того, как гений самостоятельно поймал преступника. Юнхуа снова была удивлена. Линьнан снова понизил голос. Директор сказал, что никто не верил гению, и никто даже не хотел проверять личность человека, которого он поймал. В конце концов, было сложно проверить личность человека в то время. Но знаешь, что сделал тот гений, чтобы наши лидеры послушно проверили личность подозреваемого? Что? Он показал сертификат специального консультанта от Министерства общественной безопасности. Этот человек в ту эпоху имел при себе сертификат консультанта Министерства общественной безопасности. Глава 371. Воображаемое место для сокрытия тела. Юнхуа была поражена. Линьнан похлопал ее по плечу. «Ты все еще молода, но у тебя уже есть большой опыт. Старый директор сказал, что в мире так много странных вещей, и не все можно четко объяснить, но это не имеет значения. Способность гарантировать общественную безопасность – это самое главное». «Как, наш директор непредубежденный?» – с гордостью спросил Линьнан. Юнхуа не могла не кивнуть. «Да, он очень открытый. Этот способный человек». Юнхуа сразу заинтересовалась так называемым гением. «Я знал, что тебе будет любопытно, но директор сказал, что профиль этого способного человека очень секретный, не все могут это увидеть. В конце концов, наука не может объяснить его способности. Некоторые люди суеверны. На самом деле, это тоже нормально. В мире действительно много вещей, которые не могут быть объяснены наукой. Например, действительно ли существует сверхъестественная сила? Фактически, существование способностей было доказано на международном уровне, таких как способность перемещать объекты и временно изменять форму объектов с помощью мыслей. Например, у некоторых людей есть магнитные поля по всему телу, другие совсем не боятся удара током высокого напряжения и т.д. Это все необъяснимо наукой, но они реальны. Например, китайский фэншуй. С помощью фэншуй якобы можно выбрать наилучшее место для строительства дома или захоронения. Специалист фэншуй может прогнозировать события. Нет каких-либо научных доказательств того, что мистические требования фэншуй реальны, но чтобы не обманывать публику, все это входит в категорию феодальных суеверий. Для Юнхуа эта способность звучит странно, но по сравнению с ее возрождением и другими странными вещами, это ничто. Кстати, Юнхуа, директор попросил меня дать тебе понять, что сертификат советника позволит тебе только участвовать в расследовании, другого применения нет, и нет реального положения в бюро. Понятно, Юнхуа все равно не хотела занимать этот пост. Тем не менее, со званием советника она, наконец, может со спокойной душой принять свою силу. Юнхуа действительно должна была восхищаться воображением Ауэнму. Ни один из десятков трупов жертв не был спрятан одинаковым способом, и каждый из них был довольно творческим. Актриса спектакля была фактически помещена Уинму в колонну рядом со сценой театра, а слепая девушка была похоронена в розарии. По мере того, как все больше и больше находили останки жертв, результаты сравнения ДНК также были опубликованы. Байхэ, Чжэн Чжу, Линь Линь, их личности и ДНК совпадают, а членам семьи было сообщено, чтобы они пришли в полицейский участок. Остальные все еще проходили ДНК-тесты. С самого начала Юнхуа была очень серьезна и старалась делать все возможное, но позже она была полностью исчерпана. Эти останки, раньше все были живыми людьми. Бао Си Цин сказал, что благодаря ей они смогут восстановить свои имена и воссоединиться с членами своей семьи, чтобы покоиться с миром. Но Юнхуа подумала, что уже слишком поздно. Они стали костями, важно ли найти свою личность и имя? Для семьи это просто утешение, а жертвы вообще ничего не знают. Уже слишком поздно. Если она сможет найти их до того, как их убьют, тогда они смогут выйти из темной и безнадежной пропасти и воссоединиться со своими семьями с улыбками и слезами. Разве так будет не намного лучше? Бао Си Цин сжал палец и тихо сказал: «Не думай, что уже слишком поздно. Никогда не поздно поймать преступника, потому что ты никогда не знаешь, когда он совершит следующее преступление. Никто не может спасти бывших жертв, но ты спасла бесчисленное множество потенциальных жертв. Этого достаточно». Глава 372. Конец и начало. Конец ноября. Останки всех жертв были найдены и могут быть использованы в качестве доказательств. А Уинму был наконец выписан из больницы и был переведен в очень жесткий центр заключения, чтобы получить высочайший уровень наблюдения. Бао Си Цин, наконец, может избавиться от инвалидной коляски, но ему все равно нужно быть осторожным, чтобы не перенапрягаться. В то же время доктор объяснил, что ему не следует заниматься физическими упражнениями. Раны на руках Юнхуа были полностью исцелены, но эти бледно-розовые шрамы не могли быть устранены в ближайшее время. Роман был обновлен. В первый день обновления область комментариев взорвалась, фанаты отправляли бесчисленные комментарии, рекомендации и награды. Второй том романа был в основном завершен, и он будет передан издателю для редакции. Для второго тома она подпишет еще 500 книг, и книги уже отправлены по почте. На самом деле, она не спешит, и это не займет у нее много времени. Что действительно беспокоит Юнхуа, так это зимний чемпионат по плаванию, который почти на носу. Во-первых, зимний чемпионат этого года – это порог, который определяет, может ли она участвовать в турнире весной и в национальном чемпионате в следующем году, а также в международных играх. Именно эти последующие соревнования определяют, сможет ли она получить билет на Олимпийские игры 2008 года. Во-вторых, она поспорила с Фан Цзитун, что выиграет больше медалей на зимнем чемпионате. Теперь кажется, что она может только проиграть. Но даже если бы она знала, что проиграет, она не откажется от соревнования. В конце концов, ей все равно нужно было получить билет для участия в Олимпийских играх в следующем году, независимо от результатов этого чемпионата. В эти дни, когда Юнхуа была травмирована, она не полностью отказалась от своих упражнений, но все равно не могла тренироваться в воде. Она выполняла силовые тренировки на конечностях и увеличивала свою выносливость. Сегодня она, наконец, собиралась войти в бассейн. После стольких дней без тренировок каждая клеточка ее тела жаждала оказаться в воде. В конце ноября погода была уже очень холодной, но бассейн на вилле имел автоматическую систему подогрева. После того, как Юнхуа полностью разогрелась, она надела купальник и собиралась погрузиться в воду. «Будь осторожна и не простудись. Сперва попробуй температуру воды», — сказал Бао Си Цин на диване неподалеку. Лицо Юнхуа стало немного красным. Хотя на ней было полотенце, она всегда чувствовала, что Бао Си Цин пристально смотрит на нее. Ну, наверное, это не иллюзия. С тех пор, как у нее начались каникулы, некоторые районы, которые первоначально были плоскими и ровными, начали развиваться. Ее развитие на самом деле сильно отставало от ее сверстников. Девочки из того же класса больше не носят милых маленьких мишек, а вместо этого носят красивое нижнее белье. Теперь она переоделась в купальник. Этот профессиональный купальный костюм сам по себе обладает облегающим эффектом, он более плотно прилагает к коже, чтобы уменьшить сопротивление воды. После надевания купальника сразу раскрываются все изгибы тела. Хотя Юнхуа была завернута в большое полотенце, она все еще чувствовала себя некомфортно. Раньше она не стеснялась плавать в купальнике перед таким большим количеством людей, но теперь она только перед ним и чувствует себя некомфортно. Юнхуа склонила голову и быстро прыгнула в бассейн. Как только она вошла в воду, ощущение от окружения мягкой водой заставило ее чувствовать себя очень комфортно. Температура воды также была очень подходящей. Она не была ни холодной, ни горячей, что заставило ее бессознательно расслабиться. Вначале Юнхуа не смела плавать быстро, она уже разогрелась в раздевалке, но ей пришлось снова адаптироваться в воде. Ощущение от погружения в воду было очень приятным, но взгляд Бао Сицина сделал ее по-настоящему неспособной сконцентрироваться. К счастью, Бао Сицин быстро встал. «Бэйцань возвращается в столицу сегодня. Я провожу его. Не плавай слишком долго. Будь осторожна и не простудись». Глава 373. Внезапное безразличие. Юнхуа послушно кивнула. После того, как Бао Сицин ушел, она наконец успокоилась и начала нормально тренироваться. Она так долго не заходила в воду, что начала чувствовать жажду. Но Юнхуа также знала, что она долго не плавала, и сейчас нельзя спешить. В мгновение ока пролетело 40 минут с тех пор, как она впервые вошла в воду. Юнхуа медленно вышла из бассейна, накинув полотенце. Ей нужно отдохнуть хотя бы полчаса, прежде чем она снова сможет продолжить. Приняв горячую ванну, она быстро переоделась и почувствовала себя очень удобно и свежо. Только сейчас Бао Сицин сказал, что Чжоу Шинбэйцань возвращается в столицу. Юнхуа немного подумала об этом и, в конце концов, решила попрощаться с ним. Когда она вошла в кабинет, Бао Сицин и Чжоу Шинбэйцань серьезно разговаривали. Увидев ее приход, Чжоу Шинбэйцань немедленно остановился и улыбнулся ей. Бао Сицин также оглянулся, но он быстро отвел взгляд и повернул голову назад. Юнхуа изначально хотела что-то сказать, но в этой ситуации ее сердце слегка подпрыгнуло. Даже ее шаги стали немного нерешительными. В конце концов она подошла. «Бэйцань, я слышала, что ты возвращаешься в столицу. Все ли здесь уже закончено?» — спросила с улыбкой Юнхуа, подавляя странное чувство в своем сердце. Когда она спросила его, Юнхуа краем глаза не могла не взглянуть на Бао Сицина. Но Бао Сицин не смотрел на нее с тех пор, как она вошла, за исключением первого взгляда. Его взгляд больше никогда не падал на нее. «Пока нет, но мне есть чем заняться в Пекине», — сказал Чжоу Шинбэйцань, тоже взглянув на Бао Сицина, а затем продолжил. «Случай с Ауинму редок в Китае и имеет большую исследовательскую ценность. Я сперва разберусь с делами в столице, а потом снова вернусь», — очень естественно объяснил Чжоу Шинбэйцань. Когда он сказал, что что-то не так в столице, он взглянул на Бао Сицина. У Юнхуа была необъяснимая интуиция. Чжоу Шинбэйцань сказал, что что-то случилось в Пекине, что должно быть связано с Бао Сицином. «О, ты уезжаешь сегодня? Безопасного пути!» Юнхуа подавила сомнение в своем сердце и улыбнулась. «Спасибо». Юнхуа несколько секунд стояла на месте, немного смущенная, и слегка кашлянула. «Тогда вы разговаривайте, а я продолжу тренироваться». «Хорошо», — Чжоу Шинбэйцань улыбнулся ей. Юнхуа сказала. И еще раз посмотрела на Бао Сицина, прежде чем обернуться. Она не слышала голоса Бао Сицина, пока не вышла из главного здания. Рука Юнхуа в кармане не могла не сжаться, ее сердце, казалось, было заблокировано камнем. Она чувствовала себя неудобно. Что случилось с Бао Сицином? Он просто встретился с Чжоу Шинбэйцанем, как он внезапно стал равнодушным и отчужденным. Но то, что повергнет Юнхуа в еще большие непонятки, все еще впереди. Она снова согрелась, вошла в воду, и после более чем часа истощенных тренировок дядя Линь напомнил ей прекратить тренировку. «Хаэм, дядя Линь, а как же брат Цин?» — тихо спросила Юнхуа. «Молодой мастер в кабинете, может быть, с чем-то имеет дело. Он приказал не беспокоить его», — улыбнулся дворецкий Линь. «Я приготовил для тебя закуски. Давай сделаем перерыв. Уже почти полдень». «Спасибо, дядя Линь», — улыбнулась Юнхуа. Небольшая закуска, приготовленная дворецким Линь, не содержала много сахара, что очень хорошо подходило для Юнхуа. После перекуса дворецкий Линь сказал, что обед будет через полчаса, поэтому она может посмотреть телевизор, чтобы скоротать время. Но Юнхуа принесла свой ноутбук, ведь она за эти полчаса могла что-нибудь написать. После написания около 1000 слов подошел дворецкий Линь. «Хуа-хуа, пора обедать». Юнхуа быстро сохранила документ, закрыла ноутбук и посмотрела на Дворецкого. «Дядя Линь, где брат сын?» «О, молодой мастер еще не закончил разбираться с этим вопросом, так что он не спустится, чтобы поесть с тобой. Я отнесу еду ему в кабинет». «Хэймэм», выражение лица Дворецкого Лина было немного необъяснимым. Глава 374, Бао Си Цин избегает ее. На столе стоял хорошо приготовленный обед, но Юнхуа не могла наслаждаться, независимо от того, что она ела, на вкус это было как жевательный воск. Она ела медленно, но, когда она закончила, она все еще не увидела Бао Си Цина. Несколько раз она слышала звуки шагов и быстро поднимала глаза, но пришедшим был либо дворецкий Линь, либо слуга виллы. После обеда дворецкий Линь прошептал: «Хуа-хуа, иди в гостевую комнату и отдохни некоторое время. Я позову тебя через 2 часа, и ты сможешь продолжить тренировочный план». «Спасибо», — с благодарностью сказала Юнхуа. «Ты ведь не зря называешь меня дядя Линь», — рассмеялся дворецкий Линь. Юнхуа поджала губы и хотела снова спросить о Бао Си Цине, но она не знала, с чего начать. На вилле есть специальные комнаты для отдыха. Они очень уютно обставлены. Юнхуа много раз отдыхала здесь и была очень хорошо знакома с гостевыми комнатами. Но в этот момент она вообще не могла спать. Когда Юнхуа открыла ноутбук, ее разум был хаотичен, и она не могла сосредоточиться. До встречи с Чжоу Шинбэйцаном он был в порядке. «Как вы можете некоторое время поговорить, и как будто все сразу изменилось? Что, черт возьми, случилось?» Юнхуа действительно была немного сбита с толку и не могла понять, как все так быстро изменилось. С таким плохим настроением она едва смогла написать главу, но качество было очень неудовлетворительным, поэтому Юнхуа пришлось все удалить и выключить компьютер. Когда она продолжила тренировки после отдыха, Бао Си Цин все еще не появлялся. Час спустя пришел дворецкий Линь, чтобы напомнить ей, чтобы она обращала внимание на свое тело, и принес ей закуски и напитки, чтобы укрепить ее силы. Юнхуа стремилась выключить свой мозг, чтобы просто сосредоточиться на тренировке. Но ей действительно было трудно сосредоточиться. Она постоянно продолжала задаваться вопросом, что с ним случилось, почему она думала, что он прячется от нее. Эти мысли постоянно влияли на ее состояние. Когда было более 5 часов, Юнхуа была очень расстроена, поэтому она пошла в душ, чтобы переодеться, и была готова идти домой. «Он все еще занят, это все для сегодняшней тренировки. Мне пора домой», — улыбнулась Юнхуа дворецкому Линю. Дворецкий Линь кашлянул. «Я пришлю тебе машину». Молодой мастер во второй половине дня ушел. Ушел, она думала, что он все еще в кабинете. На мгновение сильное чувство потери в ее сердце заставило Юнхуа затаить дыхание. Что не так? Возвращаясь домой с таким неприятным настроением, Юнхуа была очень раздражена. Во время ужина она не могла не спросить Чуюя. У Бао Си Цина недавно были миссии.